Глава 21. Ритуал. Рамона. Отец не обратил внимания на то, что меня не было несколько дней. Раньше я уходила в святилище и на более долгий срок. Да и мысли отца сейчас были заняты другим. Банда красных топоров, наконец, вырублена под корень. Ах, если бы он только знал, какую роль в этом деле сыграла его дочь. Но лучше не представлять его реакцию. Братец Орм ходил взбудораженный, но ни словом не обмолвился о том, что было. «Это все не для твоих ушей, Белка», пробасил снисходительно, как будто я была неразумным ребенком. «Война и кровь никогда не должны были коснуться искателей, особенно жриц». «Ты кого-то убил, Орм? Я могла бы попытаться помочь». Он вдруг напрягся, посмурнел, и в глазах мелькнула непонятная тоска, что ли. Отговорился парой общих фраз и сбежал. Больше мы об этом не заговаривали, но я ждала, что брат все-таки придет ко мне. А на следующий день состоялся похоронный обряд. Мое присутствие на нем было обязательным. Я едва успела вернуться к себе, чтобы облачиться в жреческое платье. Утро провела в библиотеке, надеясь найти в последнем томе книги пророчеств, охватывающей современность, запись о моем видении. Надо ведь поделиться им с сестрами и обсудить с матушкой Этерой. Каково же было мое удивление, когда я ничего не нашла. Ни единого следа. Последняя запись полугодовой давности, когда Матерь Гор явила вещи сон сестре Нааре, а дальше чистые листы. Дрожащими руками я пролистала книгу до конца под удивленными взглядами матушки Вестии. «Что ты ищешь, дитя?» — поинтересовалась она, мягко выдергивая том из моих одеревеневших пальцев. «Мой сон». Язык не повиновался, а лицо, как назло, заливал румянец стыда. «Я думала...» «Бывает». Вестия снисходительно глядела на меня. «Ты думала, что тебе явилось пророчество, верно?» Я нашла в себе силы только кивнуть. «Книга пророчеств никогда не лжет. Ты увидела самый обычный сон, Рамона». «Обычный? Но он казался таким реальным. Я видела... Нет, я была там. Цветы под снегом, золото с небес. Та девушка со свадебным венком. Это была я. А теперь мне говорят, что это ошибка». Матушка Вестия еще что-то говорила, пыталась меня утешить, но я ее не слушала. Наскоро распрощалась и отправилась прочь. И теперь, бледная, искованная тяжелым нарядом, я всматривалась в отполированный кусок металла. Сейчас бы чувствовать облегчение от того, что сон не сбудется. Но в душе поселилось нехорошее предчувствие. И давило, давило, размалывало кости. «Ты странная», — заметил отец. «Что-то случилось?» «Лишь бы ничем себя не выдать, лишь бы удержать равнодушное выражение лица. Я долго молилась и обессилила. Мне нужен отдых». «Можешь отдыхать, когда закончится обряд. Мастер Клоэн был моим хорошим другом. Старик достоин погребения по всем правилам». Он медленно разгладил бороду, постоял, словно хотел что-то добавить, а потом махнул рукой и вышел из комнаты. Я повела плечами, расправляя жесткий ворот алого платья. Вышивка золотыми нитями бежала по подолу и рукавам, сливаясь в цветочные узоры с лепестками-рубинами, блестящими и мелкими, как брызги крови. Если приглядеться к орнаменту, можно заметить среди цветов маленьких стрижей. У нас это вестники смерти. Но оплакивать мертвых не принято. Смерть не повод для скорби, а повод радоваться, что дитя возвращается в лоно матери, чтобы через время снова явиться в этот мир. Ничто не уходит в никуда, не теряется за чертой мироздания. Горы милостиво принимают к себе тела и души, сливаясь воедино, как повелось с самого начала времен, когда мы родились из плодов божественного древа. В последний раз, оглядев ритуальное платье, я застегнула на шее массивное ожерелье и отправилась на центральную площадь Антрима. У меня еще будет время подумать над лжепророчеством, принять то, что случилось. А пока долг не дремлет. Именно он выстуживает память о поцелуе, напоминая, кто я такая. Все было готово. Деревянные носилки с телом старейшины Клоэна уложили на постамент из черного лавового камня. Смерть исказила его черты. Некогда сильный и гордый Клоэн превратился в сморщенного старика. Лицо его походило на маску, глаза и щеки ввалились, кожа посерела. И так нелепо смотрелись рядом с ним крокусы, срезанные накануне, еще живые. Женщины усыпали траурное ложе с угробами белых цветов, а вокруг камня в ожидании столпился народ. Антрим был спокойным местом, но сегодня напоминал растревоженный муравейник. Многие работы встали, и я не слышала ни приглушенного перезвона инструментов в штольнях, ни ударов молотов в кузнях. Казалось, все пришли проводить старейшину в последний путь. При моем приближении головы почтительно склонялись. Слухи о том, кто будет следующей преемницей Верховной, уже витали над городом. А ведь совсем недавно жители бросали косые взгляды на девчонку с рыжими волосами, осуждали за дерзость и буйный нрав. Стараясь не смотреть на знакомого, но теперь такого далекого Клоэна, я переплела пальцы со стоящими по обе руки сестрами. Круг замкнулся. Стихли все голоса, даже ветер присмирел. А мы затянули погребальную песнь. С каждым звуком тело пронизывали незримые плети, под кожей сновали искры, сосуды вибрировали, как струны. Казалось, еще чуть-чуть, и тело разлетится рубиновой крошкой. Ноты то взмывали до небес, то падали, ввинчиваясь в камни. Слова на древнем и почти забытом языке заставляли сердца колотиться быстрей. Не было больше озорной девчонки с копной непослушных медных волос. В кругу стояла древняя жрица, воплощенная матерь. Наши с сестрами души слились воедино. Тело старика необратимо менялось, таяло в солнечных лучах, становилось прозрачным, а потом и вовсе исчезло. Лишь белые одежды остались вместо него. С последними словами песни горы приняли Клоэна себе.